Глава вторая. В этот раз я сам вызвал прилив ярости, напрочь врубающий страх, и перешел в привычный режим компьютера. Неизвестная держала оружие правильно, рука не дрожала, значит, умела с ним обращаться, и случайного удара можно не ждать. И барьер у нее имелся, гораздо слабее классического, зато незаметный за счет плотного прилегания к телу. Резко вытянул из него всю энергию и сразу перенаправил в незнакомку, не сформировавшейся силовой волной, одновременно схватив кинжал за лезвие. Расчет сработал. Девушку швырнуло прямиком на заправленную кровать, а оружие осталось у меня в руке. Недовольно поморщился, глядя на стекающую по кисти черную кровь, и обратился к незваной гости. «Дернешься? Убью!» В качестве доказательств своих слов продемонстрировал топор и закрыл за собой дверь. «Не приближайся!» – взвизгнула она, доставая из-за голенища новый кинжал. «Я тебе не дамся!» «Больно ты мне нужна. У меня и так две девушки, и обе получше тебя будут». «Что?» – еще громче закричала она. «Да как ты смеешь? Ночь со мной была бы лучшей в твоей жизни». «Очень сомневаюсь. А теперь заткнись». Постоянно контролируя забившуюся в угол кровати девушку, промыл себе рану. Хотел было перевязать, но не увидел смысла. Порез затягивался прямо на глазах. Затем снял сапоги и с тяжелым вздохом устроился на ближайшем стуле. «Кто ты?» «Мое имя тебе никак не поможет, зеленокожая обезьяна!» Вокруг девушки возникли несколько ледяных копий. Я, недолго думая, повторил плетение классического барьера и сжег их на подлете. «Еще раз оскорбишь меня или попробуешь напасть, лишу одежды и свяжу», — пообещал ей, разрушая ее следующее плетение. «Как ты это делаешь?» — прошипела боевая эльфийка. Она вскочила на ноги, чуть было не врезавшись головой в потолок, и тут же присела, приготовившись к прыжку. «Тебе меня не взять!» «Прекращай цирк!» — гаркнул я. «Если бы я хотел убить тебя, мы бы сейчас не разговаривали». Неожиданно сработало. Девушка не выпускала кинжал, но хотя бы перестала готовиться к смертельному прыжку. Уже прогресс. Главное, не думать, почему я на самом деле не прикончил ее. Вертевшийся на языке ответ мне совсем не понравился. Гребаные рыцарские инстинкты. «Кто ты?» — повторил свой вопрос. «Зачем пришла сюда?» «Меня зовут Сатиэль Келсет. Ты убил моего отца, и теперь мой священный долг — отомстить!» На последних словах эльфийка отчетливо скривилась. Мое ночное зрение работало специфическим образом, и я видел лишь ее силуэт. Или это у нее такая маскировка? «Кровь за кровь!» «На тебе магическая клятва? Или исполняешь законы чести?» «Клятва. Плевать я хотела на честь. Тот урод не заслуживает возмездия». Девушка показала куда-то себе на шею и снова напряглась, припадая к кровати. «Если бы не она, я бы уже давно бежала за границу. А так, обезьяна, тебе придется умереть». А она была уверена в себе, но, как показала практика, совершенно зря. Нет, эльфийка была хороша, очень красиво прыгнула и смогла нанести мне новый глубокий порез. Но что толку, если для нее все закончилось недовольным мычанием под зеленой тушей? Я надежно прижал ее своим весом к кровати, зафиксировав руки вытянутыми над головой и внимательно осматривая тело. «Ага, нашел. Ты уже дважды пролила мою кровь. Для любой клятвы более чем достаточно. Согласна?» Одновременно пытался вмешаться в работу кулона на ее шее. «Не спорю, безделушка красивая, но вот нацеленная на сердце энергетическая игла мне совсем не понравилась». Артефакт для убийства неверной дочери был сложным, но я постепенно, аккуратно лишил его ядро подпитки. Убийственное заклинание сработало в последний момент и не смогло даже поцарапать ей кожу. А меня вот дважды порезали. «Плевать, что я думаю. Эта мерзкая штука просто не даст мне поступить по-другому. Так что делай свое дело, орк. Молю лишь о быстрой смерти». Она осеклась, когда я сорвал с нее серебряную цепь с кулоном в виде свернувшейся змеи и картинно раскатал его в мелкую пыль. «Как это возможно?» «Повторяешься. Если отпущу, обещаешь не нападать?» Эльфийка сразу же часто закивала, и я осторожно слез с нее. Заодно, наконец, включил свет. Нужно же посмотреть, с кем меня свела судьба. «Да, вот уж не ожидал. Нет, она оказалась настоящей красавицей. Сверкающие серебром белые волосы, пронзительный взгляд алых глаз с пляшущими в глубине искрами. Из-за припухших губ торчали изящные клыки, нежная смуглая кожа моего любимого оттенка. Передо мной сидела настоящая темная эльфийка, причем не дроу, а из симпатичных, типа полинезийки или индианки. «А ты точно дочь графа? Вы не очень-то похожи». «Приемная», — презрительно скривилась Сатиэль. «Оставил из-за сильного дара, обращался как со зверушкой. Все удочерения как одно большое издевательство». «А у тебя есть право наследования». В голове сразу возникла интересная схема. «Шутишь? Он извращенец и садист, а не идиот!» Темная эльфийка осторожно потрогала шею и несмело улыбнулась. «Спасибо». Впрочем, ее благодарность длилась недолго. Расслабившаяся была девушка снова напряглась и потянулась к третьему кинжалу. Этот она прятала в груди. «Хочешь, чтобы я теперь служила тебе в благодарность?» – взвизгнула она. «Поэтому не убил? Не дождешься! Я лучше умру!» «Если так собираешься на тот свет, иди и режь себя в коридоре!» – зарычал ей прямо в лицо, со злорадством отметив, как сильно побледнела ее кожа. «Я просто не хочу убивать невинную девушку, но ты очень, очень нарываешься. Хватит! Или бросай оружие, или вали отсюда. А если попытаешься еще раз напасть, не жалуйся». Сработало. Она громко фыркнула и вернула оружие в укромное место. Очевидно, темная эльфийка была из тех, кто признавала только грубую силу. Не знаю, сколько она была в подчинении у графа, но тот успел неплохо покопаться у нее в голове. Или же она всегда такая была... А, плевать. Сильно хотелось спать, больно насыщенный вышел день. И примерно так же сильно меня бесила мысль, что сон откладывается. Следовало разобраться с незваной гостьей, которая никак не хотела идти на контакт. Я тяжело вздохнул и предпринял, как пообещал самому себе, последнюю попытку. «Как ты сюда попала?» Перепрыгнула через стену и прокралась в архив. «Там нашла номер твоей комнаты». Сетиэль снова забилась в угол постели, поджав ноги к подбородку и избегая смотреть на меня. Я воспользовался случаем и сел на соседнюю кровать. Замок оказался несложным, как и сигнализация. Скрыла себя и стала ждать. «А сосед куда делся?» – мелькнула мрачная мысль. «Что если у меня под кроватью лежит остывающее тело студента? Проблем не оберусь?» «Не знаю. Здесь никого не было. Пьет, наверное». Ее губы слегка дрогнули. «Ближайшие таверны набиты битком. Отмечают конец каникул, хотя это больше похоже на траур». «Эх, я бы и сам выпить не отказался». «Так нет же, приходится решать, как поступить со взбалмошной девицей». «В чем заключается твой план? Ну, после моего кровавого убийства». «Бежать как можно дальше». Вот теперь в ее голосе послышалась слабая надежда. «Отпустишь? Клянусь, ты меня больше никогда не увидишь». «Куда ты собралась? С такой внешностью и будучи в розыске, ты дальше Смоленска не уедешь». «Сюда же прокралась?» – вздернула она нос. «Я хорошо скрываюсь. Делала для мерзкого старикашки грязную работу». «Занималась похищениями?» Нахмурился, внимательно следя за реакцией. «Вроде не тушуется. Возможно, в скрытности она действительно хороша, но лицо совершенно не умеет контролировать». «Нет, для этого у него были сыновья». Они все вместе развлекались. Я в основном убивала его конкурентов. Сатиэль подарила мне мрачную улыбку. Не горюй о них. Местное дворянство – тот еще клубок змей, особенно эльфы. Это точно. Убедился на собственной шкуре. Побарабанил по столу, принимая решение. Сдавать ее властям точно не собирался. Не нравился мне Подляков. Почти уверен, темная эльфийка не сжигала мой дом. Ее решили сделать козлом отпущения. «Значит так, слушай внимательно, повторять не буду». Обстоятельно рассказал ей историю знакомства с Миной, последующие стычки с ее сводным братом, о похищении Киры и связи полиции с демонами. Решил только про Барбатоса не упоминать. Сатиэль слушала меня с раскрытым ртом и широко распахнутыми глазами, позабыв о напряженной позе. Когда я подвел к горящему дому и своему желанию выспаться, у нее и вовсе промелькнуло виноватое выражение. «Получается, я обязана тебе свободой?» «Спасибо, я выплачу этот долг». «Я это делал не ради тебя, так что ты мне ничего не должна. Но если у тебя есть желание объединиться и уничтожить общего врага, Мои враги или мертвы, или в тюрьме. Мне некому мстить. Легкости улыбки Сатиэль могла позавидовать любая фея. Я помогу тебе из благодарности и долга чести. Затем исчезну. Начну жизнь с чистого листа. Чего бы ты хотел? Ответить мне не дали. Снаружи послышались шаркающие шаги, и кто-то никак не мог попасть ключом в замок, постоянно вздыхая. Понятно, мой сосед явился. Потом поговорим. Красноречиво показал на окно. У тебя же есть телефон? Нет. И вообще, мне некуда идти. Можно я пока здесь побуду? А как же мой сосед? Судя по звукам, парень смог попасть в скважину и теперь никак не мог определиться, в какую сторону поворачивать ключ. «Не проблема. Сейчас он даже тролля не обнаружит, а завтра я переселюсь», – фыркнула темная эльфийка. «Смотри внимательно. Сейчас я покажу тебе великое искусство скрытности». Нагнав пафоса и тумана, девушка бесшумно спустилась на пол и ловко юркнула под мою кровать. Все было настолько абсурдно, что я осознал это лишь через несколько секунд. Это и есть ее великое искусство. От того, чтобы вытащить чертовку из-под кровати, меня отвлек, наконец, справившийся с дверью юноша. Лицо казалось знакомым, но опознать его было сложновато из-за огромного синяка на опухшей скуле. «Что с тобой? Не поделил с кем-то дорогу?» «Да не, пустое!» Он махнул рукой, совершенно не удивившись орку в своей спальне. «Просто в дверь врезался. Несколько раз. Пройдет». Парень оперся на стену и понемногу сползал, явно решив провести ночь на полу. Я вздохнул, переложил его на кровать и даже помог снять ботинки. Ему сейчас точно требовалось немного поддержки. «Золотой ты мужик, уважаю!» Продемонстрировав мне сразу два больших пальца, он сразу вырубился и громогласно захрапел. Из-под моей кровати послышался тихий смешок. Не особо хотелось продолжать разговор, да и час был уже поздний, так что я быстро разделся и лег. Кровать заметно прогнулась, но снизу вроде не послышалось никаких возражений, так что я забил и практически мгновенно уснул. Спать рядом с несостоявшейся убийцей не опасался. Если приблизиться, мигом проснусь. Чуткий сон несколько раз выручал меня в горячих точках и не давал повода усомниться, что здесь будет иначе. Проснулся, увы, далеко не так, как привык, проживая вместе с Миной и Кирой. Нужно обязательно решить вопрос совместным блоком. Вот прямо сейчас и займусь. Пока я одевался, зашевелился мой сосед. Он громко застонал и медленно повернулся ко мне, да так и замер с открытым ртом. «Рорк, что ты здесь делаешь? И почему ты голый?» Кажется, шок пошел ему на пользу. Вон как зашевелился. «Не голый, а как раз одеваюсь. Не люблю спать в одежде. Тело не дышит». Голос тоже показался мне знакомым. Я, наконец, вспомнил. «Да это ж вчерашний баронет с губернаторского награждения. Мы вместе пили в гномьей таверне, где он и остался догоняться. Как погляжу, вчерашняя ночь удалась». «Все болит». Он страдальчески сморщился, пощупав свое лицо. «Опять, что ли, не мог в дверь попасть?» «Вчера ты именно так и сказал». «Понятно. Пойду к целителям, а то невозможно». Вороновский с трудом встал, несколько раз чуть не упал, но все же утвердился на дрожащих ногах. Покрасневшие глаза постепенно сфокусировались на мне. «Получается, мы соседи?» «Особо не привыкай. Я сейчас пойду за отдельным жильем для нас с Миной и Кирой». «О, ну удачи». За громкое хмыканье он поплатился приступом головной боли. «Все более-менее приличные комнаты и блоки давно разобрали. Хочешь жить вместе с девушками? Сними себе дом или квартиру». «Погоди, у тебя разве нет особняка?» «Был да сплыл, сгорел сегодня ночью». «Ох, брат, сочувствую. Ладно, потом поговорим. Башка раскалывается, не могу». Он вышел в коридор все той же пошатывающейся походкой. «Мне нравится идея с отдельным жильем. Он храпит, как паровоз». «А я?» Было забавно слышать, как эльфийка жалуется на человека, а не большого зеленого меня. «Вообще ни звука. Даже странно». Сатиэль пожала плечами, распахнула окно и помахала мне рукой. «Вечером приду. Не переживай, найду куда». Я озадаченно почесал затылок. «Куда это она вообще? Мы же не согласовали план действий. Ну, ловить ее поздновато. Займусь своими делами. Вон, Вадим Семенович, мой декан, как раз приглашал зайти. Девчонок туда же направлю». Мина и Кира встретили меня в коридоре. Ночь у девушек прошла совершенно спокойно, но я заметил, как изнывает бывшая эльфийка. Суккубе нелегко давались долгие разлуки со мной. Когда она повисла на мне, активно прижимаясь и потираясь грудью, несколько шедших мимо студентов наградили меня завистливыми взглядами. Пускай любуются, мне не жалко. Декан нашелся у себя в кабинете, такой же уставший, как и в прошлый раз. Однако при виде нашей троицы буквально просиял, ослепив свою секретаршу. «Извиняюсь, я еще не видел демона с лицензией. Уважаемая Кираниэль, для нас честь принимать вас у себя. Вы разрешите провести некоторые исследования? Ничего опасного или неприличного, клянусь». «Ну, если хозяин разрешит?» Суккуба скромно потупилась и шаркнула ножкой, спрятавшись за моей спиной. «Вадим Семенович, у нас тут возникли некоторые проблемы с жильем». Вкратце рассказал про пожар в особняке. Декан внимательно меня слушал и не перебивал, но его выражение лица мне не понравилось. «Господин Рорк, в нашем маленьком городе очень быстро распространяются слухи. Не буду скрывать, вы очень ценны для нас, и Маргарита Васильевна лично приказала мне позаботиться о вас, но...» Он выдержал классическую паузу, ожидая моего напряженного вопроса. Я молчал и просто выжидательно поднял бровь. «Пока вы не решите свои проблемы, вам лучше не покидать территорию Академии, иначе мы не сможем обеспечить вашу безопасность». «Не понял. Он предлагает мне жить взаперти? У меня вообще-то и другие дела есть, помимо учебы. Магазины одежды, газета появилась. Вы подумайте, что можно сделать, Вадим Семенович. Думаю, Академии не помешает дополнительная реклама». «Ну, днем еще можно, но вот ночи настоятельно рекомендую проводить в общежитиях». Похоже, декан не шутил, он явно знал больше, но опасался говорить. «Вы сможете поселить нас вместе?» «Боюсь, все комнаты в общежитии смешанного типа давно заняты. Сожалею, но вам придется жить по отдельности». Он извиняюще улыбнулся и добавил. «Зато я могу подселить Кираниэль к Минариэль вместо ее соседки. Она как раз должна вернуться сегодня». «А мне отдельную комнату можно? Не люблю соседей». «Они тоже все заняты. Напомню, что вы поступили к нам во второй четверти в качестве исключения, и наши возможности сильно ограничены. В следующем учебном году мы обязательно рассмотрим этот вопрос снова». Не давая мне ничего сказать, декан несколько раз щелкнул по мышке, и на мой планшет пришло уведомление. «Я отправил вам дополнительные учебные материалы и задания. Если возникнут вопросы, не стесняйтесь их задавать в часы для посещений. А сейчас вам пора на занятия. Только не забудьте надеть форму». Последние слова заглушил громогласный гонг, возвещающий о начале уроков. Я решил не обострять и спокойно все обдумать, так что вежливо попрощался с человеком и пошел за Минариэль. Опытная дриада, целую четверть здесь проучилась, служила нам проводником. Начинался мой первый урок в магической академии нового мира.